Глава четвертая. Несколько минут мы все не говорили ни слова. Наташа сидела задумавшись, грустная и убитая. Вся ее энергия вдруг ее оставила. Она смотрела прямо перед собой, ничего не видя, как бы забывшись и держа руку Алёши в своей руке. Тот тихо доплакивал свое горе, изредка взглядывая на нее с боязливым любопытством. Наконец он робко начал утешать ее, умолял не сердиться, винил себя. Видно было, что ему очень хотелось оправдать отца, и что это особенно у него лежало на сердце. Он несколько раз заговаривал об этом, но не смел ясно высказаться, боясь снова возбудить гнев Наташи. Он клялся ей во всегдашней неизменной любви и с жаром оправдывался в своей привязанности к Кате. Беспрерывно повторял, что он любит Катю только как сестру, как милую, добрую сестру, которую не может оставить совсем, чтобы это было бы даже грубо и жестоко с его стороны. И все уверял, что если Наташа узнает Катю, то они обе тотчас же подружатся, так что никогда не разойдутся, и тогда уже никаких не будет недоразумений. Эта мысль ему особенно нравилась. Бедняжка не лгал нисколько. Он не понимал опасений Наташи, да и вообще не понял хорошо, что она давеча говорила его отцу. Понял только, что они поссорились, и это-то особенно лежало камнем на его сердце. «Ты меня винишь за отца?» — спросила Наташа. «Могу ли я винить?» — отвечал он с горьким чувством, — «когда сам всему причиной и во всем виноват. Это я довел тебя до такого гнева. А ты в гневе и его обвинила, потому что хотела меня оправдать. Ты меня всегда оправдываешь, а я не стою того. Надо было сыскать виноватого, вот ты и подумала, что он. А он право не виноват!» — воскликнул Алёша, одушевляясь. «И с тем ли он приезжал сюда? Того ли ожидал?» Но, видя, что Наташа смотрит на него с тоской и упреком, тотчас оробел. «Ну, не буду. Прости меня», — сказал он. «Я всему причиною». «Да, Алёша», — продолжала она с тяжким чувством, — «теперь он прошел между нами и нарушил весь наш мир на всю жизнь. Ты всегда в меня верил больше, чем во всех. Теперь же он влил в твое сердце подозрение против меня, недоверие. Ты винишь меня. Он взял у меня половину твоего сердца. Черная кошка пробежала между нами». «Не говори так, Наташа! Зачем ты говоришь «черная кошка»?» Он огорчился выражением. «Он фальшивую добротою, ложным великодушием, привлек тебя к себе», — продолжала Наташа, «и теперь все больше и больше будет восстановлять тебя против меня». «Клянусь тебе, что нет!» — вскричал Алёша еще с большим жаром. «Он был раздражен, когда сказал, что поторопились». Ты увидишь сама, завтра же на днях он спохватится, и если он до того рассердился, что в самом деле не захочет нашего брака, то я, клянусь тебе, его не послушаюсь. У меня, может быть, достанет на это силы. И знаешь, кто нам поможет?» — вскричал он вдруг с восторгом от своей идеи. «Катя нам поможет, и ты увидишь, что за прекрасное это создание!» Ты увидишь, хочет ли она быть твоей соперницей и разлучить нас. И как ты несправедлива была давеча, когда говорила, что я из таких, которые могут разлюбить на другой день после свадьбы. Как это мне горько было слышать. Нет, я не такой. И если я часто ездил к Кате... Полно, Алёша. Будь у ней, когда хочешь. Я не про то давеча говорила. Ты не понял всего. Будь счастлив с кем хочешь. Не могу же я требовать у твоего сердца больше, чем оно может мне дать. Вошла Мавра. «Что ж, подавать чай, что ли? Шутка ли? 2 часа самовар кипит. 11 часов!» Она спросила грубо и сердито. Видно было, что она очень не в духе и сердилась на Наташу. Дело в том, что она все эти дни со вторника была в таком восторге, что ее барышня, которую она очень любила, выходит замуж, что уже успела разгласить это по всему дому, в околотке, в лавочке, дворнику. Она хвалилась и с торжеством рассказывала, что князь, важный человек, генерал и ужасно богатый, сам приезжал просить согласия ее барышни, и она, Мавра, собственными ушами это слышала. И вдруг, теперь, все пошло прахом. Князь уехал рассерженный, и чаю не подавали, и, уж разумеется, всему виновата барышня. Мавра слышала, как она говорила с ним непочтительно. «Что ж, подай», — отвечала Наташа. «Ну а закуску-то подавать, что ли?» «Ну и закуску», — Наташа смешалась. «Готовили, готовили», — продолжала Мавра. «Со вчерашнего дня без ног. За вином на Невский бегала. А тут...» И она вышла, сердито хлопнув дверью. Наташа покраснела и как-то странно взглянула на меня. Между тем подали чай, тут же и закуску. Была дичь, какая-то рыба, две бутылки превосходного вина от Елисеева. «К чему же это все наготовили?» — подумал я. «Это я, видишь, Ваня, вот какая», — сказала Наташа, подходя к столу и конфузясь даже передо мной. Ведь предчувствовала, что все это сегодня так выйдет, как вышло, а все-таки думала, что авось, может быть, и не так кончится. Алеша приедет, начнет мириться, мы помиримся, все мои подозрения окажутся несправедливыми, меня разуверят и... На всякий случай приготовила закуску. Что ж, думала, мы заговоримся, засидимся. Бедная Наташа! Она так покраснела, говоря это. Алёша пришел в восторг. «Вот видишь, Наташа!» — вскричал он. «Сама ты себе не верила. 2 часа тому назад еще не верила своим подозрениям. Нет, это надо все поправить. Я виноват. Я всему причиной. Я все и поправлю. Наташа, позволь мне сейчас же к отцу. Мне надо его видеть. Он обижен, он оскорблен. Его надо утешить. Я ему выскажу все, все от себя». «Только от одного себя. Ты тут не будешь замешана. И я все улажу. Не сердись на меня, что я так хочу к нему и что тебя хочу оставить. Совсем не то. Мне жаль его. Он оправдается перед тобой. Увидишь? Завтра, чем свет, я у тебя. И весь день у тебя. Кате не поеду». Наташа его не останавливала. Даже сама посоветовала ехать. Она ужасно боялась, что Алёша будет теперь нарочно, через силу, просиживать у неё целые дни и наскучит ею. Она просила только, чтобы он от её имени ничего не говорил, и старалась повеселее улыбнуться ему на прощание. Он уже хотел было выйти, но вдруг подошёл к ней, взял её за обе руки и сел подле неё. Он смотрел на неё с невыразимой нежностью. «Наташа, друг мой! Ангел мой, не сердись на меня, и не будем никогда ссориться. И дай мне слово, что будешь всегда во всем верить мне, а я тебе. Вот что, мой ангел, я тебе расскажу теперь. Были мы раз с тобой в ссоре, не помню за что. Я был виноват. Мы не говорили друг с другом. Мне не хотелось просить прощения первому, а было мне ужасно грустно. Я ходил по городу, слонялся везде, заходил к приятелям, а в сердце было так тяжело. И пришло мне тогда на ум, что если б ты, например, от чего-нибудь заболела и умерла. И когда я вообразил себе это, на меня вдруг нашло такое отчаяние, точно я в самом деле навеки потерял тебя. Мысли все шли тяжелее и ужаснее, и вот мало-помалу я стал воображать себе, что пришел будто я к тебе на могилу, упал на нее без памяти, обнял ее и замер в тоске. Вообразил я себе, как бы я целовал эту могилу, звал бы тебя из нее хоть на одну минуту и молил бы у Бога чудо, чтоб ты хоть на одно мгновение воскресла бы передо мною. Представилось мне... Как бы я бросился обнимать тебя, прижал бы к себе, целовал и, кажется, умер бы тут от блаженства, что хоть одно мгновение мог еще раз, как прежде, обнять тебя. И когда я воображал себе это, мне вдруг подумалось, вот я на одно мгновение буду просить тебя у Бога, а между тем была же ты со мною 6 месяцев, и в эти 6 месяцев столько раз мы поссорились, сколько дней мы не говорили друг с другом. Целые дни мы были в ссоре и пренебрегали нашим счастьем, а тут только на одну минуту вызываю тебя из могилы и за эту минуту готов заплатить всею жизнью. Как вообразил я это все, я не мог выдержать и бросился к тебе скорей, прибежал сюда, а ты уж ждала меня. И когда мы обнялись после ссоры, помню, я так крепко прижал тебя к груди, как будто и в самом деле лишаюсь тебя. Наташа, не будем никогда ссориться. Это так мне всегда тяжело. И можно ли, Господи, подумать, чтобы я мог оставить тебя? Наташа плакала. Они крепко обнялись друг с другом, и Алёша еще раз поклялся ей, что никогда ее не оставит. Затем он полетел к отцу. Он был в твердой уверенности, что все уладит, все устроит. «Все кончено, все пропало», — сказала Наташа, судорожно сжав мою руку. «Он меня любит и никогда не разлюбит. Но он и Катю любит, и через несколько времени будет любить ее больше меня. А эта ехидна князь не будет дремать. И тогда... Наташа, я сам верю, что князь поступает нечисто. Но ты не веришь всему, что я ему высказала. Я заметила это по твоему лицу. Но погоди, сам увидишь, права была я или нет. Я ведь еще только вообще говорила, а Бог знает, что у него еще в мыслях. Это ужасный человек. Я ходила эти 4 дня здесь по комнате и догадалась обо всем. Ему именно надо было освободить, облегчить сердце Алёши от его грусти, мешавшей ему жить, от обязанности и любви ко мне. Он выдумал это сватовство и для того еще, чтобы втереться между нами своим влиянием и очаровать Алёшу благородством и великодушием. Это правда, правда, Ваня. Алёша именно такого характера. Он бы успокоился на мой счет, тревога бы у него прошла за меня. Он бы думал, что ведь теперь уж она жена моя, навеки со мной, и невольно бы обратил больше внимания на Катю. Князь, видно, изучил эту Катю и угадал, что она пара ему, что она может его сильнее увлечь, чем я. Ох, Ваня, на тебя вся моя надежда теперь. Он для чего-то хочет с тобой сойтись, знакомиться. Не отвергая этого и старайся, голубчик, ради Бога, поскорее попасть к графине. Познакомься с этой Катей, разгляди ее лучше и скажи мне, что она такое. Мне надо, чтоб там был твой взгляд. Никто так меня не понимает, как ты, и ты поймешь, что мне надо. Разгляди еще, в какой степени они дружны, что между ними, об чем они говорят. Катю, Катю, главное, рассмотри. Докажи мне еще этот раз, милый, возлюбленный мой Ваня, докажи мне еще раз свою дружбу. На тебя, только на тебя теперь и надежда моя. Когда я воротился домой, был уже 1 час ночи. Нелли отворила мне с заспанным лицом. Она улыбнулась и светло посмотрела на меня. Бедняжка очень досадовала на себя, что заснула. Ей все хотелось меня дождаться. Она сказала, что меня кто-то приходил спрашивать, сидел с ней и оставил на столе записку. Записка была от Маслобоева. Он звал меня к себе завтра, в 1:00. Мне хотелось расспросить Нелли, но я отложил до завтра, настаивая, чтобы она непременно шла спать. Бедняжка и без того устала, ожидая меня, и заснула только за 30 минут до моего прихода. Глава 5. Наутро Нелли рассказала мне про вчерашнее посещение довольно странные вещи. Впрочем, уж и то было странно, что Маслобоев вздумал в этот вечер прийти. Он, наверное, знал, что я не буду дома. Я сам предуведомил его об этом при последнем нашем свидании и очень хорошо это помнил. Нелли рассказывала, что сначала она было не хотела отпирать, потому что боялась. Было уж 20:00 вечера. Но он упросил ее через запертую дверь, уверяя, что если он не оставит мне теперь записку, то завтра мне почему-то будет очень худо. Когда она его впустила, он тотчас же написал записку, подошел к ней и уселся подле нее на диване. «Я встала и не хотела с ним говорить», — рассказывала Нелли. «Я его очень боялась. Он начал говорить про Бубнову, как она теперь сердится, что она уж не смеет меня теперь взять, и начал вас хвалить. Сказал, что он с вами большой друг и вас маленьким мальчиком знал. Тут я стала с ним говорить. Он вынул конфеты и просил, чтобы я взяла. Я не хотела. Он стал меня уверять тогда, что он добрый человек, умеет петь песни и плясать. Вскочил и начал плясать. Мне стало смешно. Потом сказал, что посидит еще немножко. Дождусь Ваню, авось воротится. И очень просил меня, чтобы я не боялась и села подле него. Я села. Но говорить с ним ничего не хотела. Тогда он сказал мне, что знал мамашу и дедушку. И тут я стала говорить. И он долго сидел. «А об чем же вы говорили?» «О мамаше, о Бубновой, о дедушке». Он сидел часа два. Нелли как будто не хотелось рассказывать, об чем они говорили. Я не расспрашивал, надеясь узнать все от Маслобоева. Мне показалось только, что Маслобоев нарочно заходил без меня, чтобы застать Нелли одну. «Для чего ему это?» — подумал я. Она показала мне три конфетки, которые он ей дал. Это были леденцы в зеленых и красных бумажках, прескверные, вероятно, купленные в овощной лавочке. Нелли засмеялась, показывая мне их. «Что ж ты их не ела?» — спросил я. «Не хочу», — отвечала она серьезно, нахмурив брови. «Я и не брала у него, он сам на диване оставил». В этот день мне предстояло много ходьбы. Я стал прощаться с Нелли. «Скучно тебе одной?» — спросил я ее, уходя. «И скучно, и не скучно. Скучно, потому что вас долго нет». И она с такой любовью взглянула на меня, сказав это. Все это утро она смотрела на меня таким же нежным взглядом и казалась такую веселенькую, такую ласковую, и в то же время что-то стыдливое, даже робкое было в ней, как будто она боялась чем-нибудь досадить мне, потерять мою привязанность и слишком высказаться, точно стыдясь этого. «А чем же не скучно-то? Ведь ты сказала, что тебе и скучно, и не скучно», — спросил я, невольно улыбаясь ей, так становилась она мне мила и дорога. «Уж я сама знаю, чем», — отвечала она, усмехнувшись, и чего-то опять застыдилась. Мы говорили на пороге, у растворенной двери. Нелли стояла передо мной, потупив глазки, одной рукой схватившись за мое плечо, а другую — пощипывая мне рукав сюртука. «Что же это, секрет?» — спросил я. «Нет, ничего. Я вашу книжку без вас читать начала», — проговорила она вполголоса и, подняв на меня нежный, проницающий взгляд, вся закраснелась. «А, вот как! Что ж, нравится тебе?» Я был в замешательстве автора, которого похвалили в глаза, но я бы бог знает что дал, если б мог в эту минуту поцеловать ее. Но как-то нельзя было поцеловать. Нелли помолчала. «Зачем? Зачем он умер?» — спросила она с видом глубочайшей грусти, мельком взглянув на меня и вдруг опять опустив глаза. «Кто это?» «Да вот этот, молодой, в чехотке, в книжке-то». «Что ж делать? Так надо было, Нелли?» «Совсем не надо», — отвечала она почти шепотом, но как-то вдруг, отрывисто, чуть не сердито, надув губки и еще упорнее уставившись глазами в пол. Прошла еще минута. «А она?» «Ну, вот и они-то, девушка и старичок», — шептала она, продолжая как-то усиленнее пощипывать меня за рукав. «Что ж, они будут жить вместе и не будут бедные?» «Нет, Нелли, она уедет далеко, выйдет замуж за помещика, а он один останется», — отвечал я с крайним сожалением, действительно сожалея, что не могу ей сказать что-нибудь утешительнее. «Ну вот, вот, вот как это! Ну, какие! Я и читать теперь не хочу!» И она сердито оттолкнула мою руку, быстро отвернулась от меня, ушла к столу и стала лицом к углу, глазами в землю. Она вся покраснела и неровно дышала, точно от какого-то ужасного огорчения. «Полно, Нелли! Ты рассердилась!» — начал я, подходя к ней. «Ведь это все неправда, что написано. Выдумка. Ну чего ж тут сердиться? Чувствительная ты девочка!» «Я не сержусь», — проговорила она робко, подняв на меня такой светлый и такой любящий взгляд. Потом вдруг схватила мою руку, прижала к моей груди лицо и отчего-то заплакала. Но в ту же минуту и засмеялась, и плакала, и смеялась, все вместе. Мне тоже было и смешно, и как-то сладко. Но она ни за что не хотела поднять ко мне голову, и когда я стал было отрывать ее личико от моего плеча, она все крепче приникала к нему и все сильнее и сильнее смеялась. Наконец кончилась эта чувствительная сцена. Мы простились, я спешил. Нелли, вся разрумянившаяся и все еще как будто пристыженная и сияющими, как звездочки, глазками, выбежала за мной на самую лестницу и просила воротиться скорее. Я обещал, что непременно ворочусь к обеду и как можно пораньше. Сначала я пошел к старикам. Оба они хворали. Анна Андреевна была совсем больная. Николай Сергеевич сидел у себя в кабинете. Он слышал, что я пришел, но я знал, что по обыкновению своему он выйдет не раньше, как через четверть часа, чтобы дать нам наговориться. Я не хотел очень расстраивать Анну Андреевну и потому смягчал по возможности мой рассказ о вчерашнем вечере, но высказал правду. К удивлению моему, старушка хоть и огорчилась, но как-то без удивления приняла известие о возможности разрыва. «Ну, батюшка, так я и думала», — сказала она. «Вы ушли тогда, а я долго продумала и надумалась, что не бывать этому. Не заслужили мы у Господа Бога, да и человек-то такой подлый. Можно ли от него добра ожидать? Шутка ль? 10 000 нас за даром берет. Знает ведь, что за даром, и все-таки берет. Последний кусок хлеба отнимает. Продадут их миневку». А Наташечка справедлива и умна, что им не поверила. «Да знаете ли вы, батюшка, — продолжала она, понизив голос, — мой-то, совсем напротив этой свадьбы идет. Проговариваться стал, не хочу, — говорит. Я сначала думала, что он блажит. Нет, взаправду. Что тогда с ней-то будет, с голубушкой? Ведь он ее тогда совсем проклянет. Ну а тот-то, Алеша-то, он-то что?» И долго еще она меня расспрашивала и по обыкновению своему охала и сетовала с каждым моим ответом. Вообще я заметил, что она в последнее время как-то совсем потерялась. Всякое известие потрясало ее. Скорбь об Наташе убивала ее сердце и здоровье. Вошел старик в халате, в туфлях. Он жаловался на лихорадку, но с нежностью посмотрел на жену. И все время, как я у них был, ухаживал за ней, как нянька, смотрел ей в глаза, даже робел перед нею. Во взглядах его было столько нежности. Он был испуган ее болезнью, чувствовал, что лишится всего в жизни, если и ее потеряет. Я просидел у них час. Прощаясь, он вышел за мной до передней и заговорил о Нелли. У него была серьезная мысль принять ее к себе в дом вместо дочери. Он стал советоваться со мной, как склонить на то Анну Андреевну. С особенным любопытством расспрашивал меня о Нелли и не узнал ли я о ней еще чего нового. Я наскоро рассказал ему. Рассказ мой произвел на него впечатление. «Мы еще поговорим об этом», — сказал он решительно. «А покамест? А, впрочем, я сам к тебе приду. Вот только немножко поправлюсь здоровьем. Тогда и решим». Ровно в 12 часов я был у Маслобоева. К величайшему моему изумлению, первое лицо, которое я встретил, войдя к нему, был князь. Он в передней надевал свое пальто, а Маслобоев суетливо помогал ему и подавал ему его трость. Он уже говорил мне о своем знакомстве с князем, но все-таки эта встреча чрезвычайно изумила меня. Князь как будто смешался, увидев меня. «Ах, это вы!» — вскрикнул он как-то уж слишком жаром. «Представьте, какая встреча! Впрочем, я сейчас узнал от господина Маслобоева, что вы с ним знакомы. Рад, рад, чрезвычайно рад, что вас встретил. Я именно желал вас видеть и надеюсь как можно скорее заехать к вам. Вы позволите? У меня просьба до вас. Помогите мне, разъясните теперешнее положение наше. Вы верно поняли, что я говорю про вчерашнее. Вы там знакомы дружески, вы следили за всем ходом этого дела, вы имеете влияние. Ужасно жалею, что не могу с вами теперь же. Дела. Но на днях и даже, может быть, скорее я буду иметь удовольствие быть у вас. А теперь он как-то уж слишком крепко пожал мне руку, перемигнулся с Маслобоевым и вышел. «Скажи ты мне, ради бога», — начал было я, входя в комнату. «Ровно-таки ничего тебе не скажу», — перебил Маслобоев, поспешно хватая фуражку и направляясь в переднюю. «Дела. Я, брат, сам бегу. Опоздал». «Да ведь ты сам написал, что в 12 часов. Что ж такое, что написал? Вчера тебе написал, а сегодня мне написали, да так что лоб затрещал. Такие дела. Ждут меня. Прости, Ваня. Все, что могу предоставить тебе в удовлетворение, это исколотить меня за то, что напрасно тебя потревожил. Если хочешь удовлетвориться, то колоти. Но только ради Христа, поскорее. Не задержи. Дела ждут». «Да зачем мне тебя колотить? Дела, так спеши, у всякого бывает свое непредвиденное. А только...» «Нет, про «только»-то уж я скажу», — перебил он, выскакивая в переднюю и надевая шинель. За ним и я стал одеваться. «У меня и до тебя дело. Очень важное дело. За ним-то я и звал тебя. Прям до тебя касается и до твоих интересов. А так как в одну минуту теперь рассказать нельзя, то дай ты ради бога слово, что придешь ко мне сегодня ровно в 7 часов. Ни раньше, ни позже. Буду дома». «Сегодня?» — сказал я в нерешимости. «Ну, брат, я сегодня вечером хотел было зайти...» «Зайди, голубчик, сейчас туда, куда ты хотел вечером зайти, а вечером — ко мне. Потому, Ваня, и вообразить не можешь, какие вещи я тебе сообщу». «Да изволь, изволь, что бы такое? Признаюсь, ты завлек мое любопытство». Между тем мы вышли из ворот дома и стояли на тротуаре. «Так будешь?» — спросил он настойчиво. «Сказал, что буду». «Нет, дай честное слово». «Фу какой! Ну, честное слово». «Отлично и благородно. Тебе куда?» «Сюда», — отвечал я, показывая направо. «Ну, а мне сюда», — сказал он, показывая налево. «Прощай, Ваня. Помни, 7 часов». «Странно», — подумал я, смотря ему вслед. Вечером я хотел быть у Наташи, но так как теперь дал слово Маслобоеву, то и рассудил отправиться к ней сейчас. Я был уверен, что застану у ней Алешу. Действительно, он был там и ужасно обрадовался, когда я вошел. Он был очень мил, чрезвычайно нежен с Наташей и даже развеселился с моим приходом. Наташа хоть и старалась казаться веселую, но видно было, что через силу. Лицо ее было больное и бледное, плохо спала ночью. К Алёше она была как-то усиленно ласкова. Алёша хоть и много говорил, много рассказывал, по-видимому, желая развеселить ее и сорвать улыбку с ее невольно складывавшихся не в улыбку губ, но заметно обходил в разговоре Катю и отца. Вероятно, вчерашняя его попытка примирения не удалась. «Знаешь что? Ему ужасно хочется уйти от меня», — шепнула мне наскоро Наташа, когда он вышел на минуту что-то сказать Мавре, да и боится. А я сама боюсь ему сказать, чтобы он уходил, потому что он тогда, пожалуй, нарочно не уйдет. А пуще всего боюсь, что он соскучится и за это совсем охладеет ко мне. Как сделать? Боже, в какое положение вы сами себя ставите? И какие вы мнительные, как вы следите друг за другом. Да просто объясниться, ну и кончено. Вот через это-то положение он, может быть, и действительно соскучится. «Как же быть?» — вскричала она, испуганная. «Постой, я вам все улажу». И я вышел в кухню под предлогом попросить Мавру обтереть одну очень загрязнившуюся мою калошу. «Осторожнее, Ваня!» — закричала она мне вслед. Только что я вошел к Мавре, Алёша так и бросился ко мне, точно меня ждал. «Иван Петрович, голубчик, что мне делать? Посоветуйте мне. Я еще вчера дал слово быть сегодня именно теперь у Кати. Не могу же я манкировать? Я люблю Наташу, как не знаю что, готов просто в огонь. Но согласитесь сами, там совсем бросить, ведь это нельзя. Ну что ж, поезжайте». «Да как же Наташа-то? Ведь я огорчу ее, Иван Петрович. Выручите как-нибудь». «По-моему, лучше поезжайте. Вы знаете, как она вас любит. Ей все будет казаться, что вам с ней скучно и что вы с ней сидите насильно. Непринужденнее лучше. Впрочем, пойдемте, я вам помогу. Голубчик Иван Петрович, какой вы добрый! Мы вошли. Через минуту я сказал ему: «А я видел сейчас вашего отца». «Где?» — вскричал он испуганный. «На улице, случайно». Он остановился со мной на минуту, опять просил быть знакомым. Спрашивал об вас. Не знаю ли я, где теперь вы. Ему очень надо было вас видеть, что-то сказать вам. «Ах, Алёша, съезди, покажись ему», — подхватила Наташа, понявшая, к чему я клоню. «Но где же я его теперь встречу? Он дома?» «Нет, помнится, он сказал, что он у графини будет». «Ну так как же?» — наивно произнес Алёша, печально смотря на Наташу. «Ах, Алёша, так что же?» — сказала она. «Неужели ж ты вправду хочешь оставить это знакомство, чтобы меня успокоить? Ведь это по-детски. Во-первых, это невозможно, а во-вторых, ты просто будешь неблагороден перед Катей. Вы друзья. Разве можно так грубо разрывать связи? Наконец, ты меня просто обижаешь, коли думаешь, что я так тебя ревную. Поезжай, немедленно поезжай, я прошу тебя. Да и отец твой успокоится». «Наташа, ты ангел, а я твоего пальчика не стою!» — вскричал Алёша с восторгом и с раскаянием. «Ты так добра, а я... Ну, узнай же! Я сейчас же просил там, в кухне Ивана Петровича, чтобы он помог мне уехать от тебя. Он это и выдумал. Но не суди меня, ангел Наташа. Я не совсем виноват, потому что люблю тебя в 1000 раз больше всего на свете, и потому выдумал новую мысль — открыться во всем Кате и немедленно рассказать ей все наше теперешнее положение и все, что вчера было. Она что-нибудь выдумает для нашего спасения. Она нам всею душою предана». «Ну и ступай», — отвечала Наташа, улыбаясь. «И вот что, друг мой, я сама хотела бы очень познакомиться с Катей. Как бы это устроить?» Восторгу Алёши не было пределов. Он тотчас же пустился в предположение, как познакомиться. По его выходило очень легко. «Катя выдумает». Он развивал свою идею с жаром, горячо, сегодня же обещался и ответ принести, через 2 часа и вечер просидеть у Наташи. «Вправду приедешь?» — спросила Наташа, отпуская его. «Неужели ты сомневаешься? Прощай, Наташа, прощай, возлюбленная ты моя, вечная моя возлюбленная. Прощай, Ваня. Ах, боже мой, я вас нечаянно назвал Ваней. Послушайте, Иван Петрович, я вас люблю. Зачем мы не на «ты»? Будем на «ты». Будем на «ты». Слава Богу! Ведь мне это 100 раз в голову приходило. Да я все как-то не смел вам сказать. Вот и теперь «вы» говорю. А ведь это очень трудно «ты» говорить. Это, кажется, где-то у Толстого хорошо выведено. Двое дали друг другу слово говорить «ты». Да и никак не могут. И все избегают такие фразы, в которых местоимение. «Ах, Наташа! Перечтем когда-нибудь детство и отрочество. Ведь как хорошо!» «Да уж ступай, ступай!» — прогоняла Наташа, смеясь. Заболтался от радости. «Прощай, через 2 часа у тебя». Он поцеловал у ней руку и поспешно вышел. «Видишь, видишь, Ваня!» — проговорила она и залилась слезами. Я просидел с ней 2 часа, утешал ее и успел убедить во всем. Разумеется, она была во всем права, во всех своих опасениях. У меня сердце ныло в тоске, когда я думал о теперешнем ее положении. Боялся я за нее. Но что ж было делать? Странен был для меня и Алёша. Он любил ее не меньше, чем прежде, даже, может быть, и сильнее, мучительнее от раскаяния и благодарности. Но в то же время новая любовь крепко вселялась в его сердце. Чем это кончится, невозможно было предвидеть. Мне самому ужасно любопытно было посмотреть на Катю. Я снова обещал Наташе познакомиться с нею. Под конец она даже как будто развеселилась. Между прочим, я рассказал ей все о Нелле, о Маслобоеве, о Бубновой, о сегодняшней встрече моей у Маслобоева с князем и о назначенном свидании в 7 часов. Все это ужасно ее заинтересовало. О стариках я говорил с ней немного, а о посещении их Менёва умолчал до времени. Предполагаемая дуэль Николая Сергеевича с князем могла испугать ее. Ей тоже показалось очень странными сношения князя с Маслобоевым и чрезвычайное его желание познакомиться со мною, хотя все это и довольно объяснялось теперешним положением. Часа в три я воротился домой. Нелли встретила меня своим светлым личиком.